Для Герберта даже такая глубина была еще не по росту, но он плавал, как рыба, и прекрасно вышел из затруднительного положения. Все трое без всяких злоключений достигли берега. Там они быстро обсохли на солнце, надели платье, которое сумели уберечь от воды, и стали держать совет. Глава четвертая. Литодомы, устья реки, трущобы, продолжение поисков, зеленая чаща леса, запас топлива, ожидание прилива, на гребне гранитного кряжа, плот, возвращение на берег. Прежде всего решили предпринять разведку, и Гедеон Спилет, велев моряку ждать его на том самом месте, куда они вышли с островка, тотчас спустился в путь по берегу в том же направлении, по которому несколько часов назад помчался негр Наб. Журналист шел торопливыми шагами и вскоре исчез за скалами. Ему не терпелось узнать, что стало с Сайросом Смитом. Герберт хотел было идти вместе с ним. «Не ходи, дружок», — сказал ему моряк. «Нам с тобой нужно приготовить стоянку и по возможности раздобыть еды, что-нибудь посолиднее, чем ракушки. Когда друзья наши возвратятся, им надо будет подкрепиться. Значит, у них свое дело, у нас свое». «Согласен, Пенкроф», — ответил Герберт. «Ну вот и хорошо», — одобрил моряк. «Все устроим по порядку. Мы устали, нам голодно, холодно. Стало быть, всем потребуется пристанище, огонь и пища. Дров в лесу сколько хочешь, найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц. Остается только подыскать себе дом». «Ну что ж», — подхватил Герберт, — «я поищу в скалах пещеру. Наверное, уж найду там какую-нибудь нору, и мы все туда заберемся». «Правильно», — сказал Пенкроф, — «в дорогу, мальчик». И оба пустились в путь вдоль огромной гранитной стены, шагая по песчаной полосе, широко обнажавшейся в часы отлива. Но вместо того, чтобы повернуть на север, как Гедеон Спилет, они двинулись на юг. Пенкроф заприметил расселину, перерезавшую кряж в нескольких стах шагах от места их переправы, и решил, что это, наверное, русло речки или ручья. Они направились туда, так как было очень важно устроить стоянку около источника пресной воды. Кроме того, не исключена была возможность, что Сайроса Смита отнесло течением именно в эту сторону. Как мы уже говорили, берег поднимался сплошной стеной высотой в 300 футов, и даже внизу, где волны случалось слезали камень, не было в ней ни одной пещеры, ни одного углубления, которое могло бы послужить путнику временным убежищем. Перед нашими исследователями был отвесный вал из очень твердого гранита, нетронутого морем. У верхнего его карниза летали тучи морских птиц, главным образом всякие породы перепончатолапых с длинными и тонкими острыми клювами. Все эти пернатые поднимали невероятный шум и нисколько не были напуганы появлением людей. Очевидно, впервые человек нарушил их покой. Среди птиц Пенкроф распознал многочисленных поморников, один из видов бакланов, которых иногда называют разбойниками, а также мелких прожорливых чаек, гнездившихся во впадинах гранитного карниза. Выстрелив из ружья наугад в эти птичьи стаи, кружившие в воздухе, можно было бы получить богатую добычу, но для того, чтобы выстрелить, нужно было иметь ружье. А как раз ни у Пенкрофа, ни у Герберта ружья-то и не имелось. Впрочем, чайки и поморники почти несъедобны, и даже их яйца отличаются отвратительным вкусом. Но вот Герберт, который шел по левую руку от Пенкрофа ближе к морю, приметил несколько скал, покрытых водорослями. Вероятно, море в часы прилива затопляло их. На этих скалах, среди скольких стеблей морской травы, к камню лепилось множество съедобных двустворчатых ракушек, которыми на голодный желудок не следовало пренебрегать. Герберт окликнул Пенкрофа. Тот сейчас же подбежал. «Хе, да тут устрицы!» — воскликнул моряк. Будет чем заменить птичьи яйца, пока мы до гнезд не добрались. Вовсе это не устрицы, — заметил Герберт, внимательно разглядывая ракушки. —